Старуха отделилась от своих и неожиданно быстро пошла за мной, окликая. «Дама, дама, красавица, я к вам обращаюсь, дама, подайте больному человеку на хлеб». Старуха нагнала меня. Я выгребла из кармана горсть мелочи и сунула в ее протянутую руку. Старуха уставилась на деньги в своей ладони так, как будто я бросила ей туда дохлую мышь. Я прибавила шагу, чтобы не видеть и не слышать ее. Она вызывала отвращение и какой-то безотчетный страх. Уже входя в подъезд, я услышала, как она крикнула мне вслед. «Ты мне что подала? Я к тебе как к человеку, а ты мне дрянь какую-то подала, мелочь!» Я закрыла за собой дверь парадной, чтобы не слышать ее визгливого голоса, и огляделась. Это был традиционный питерский парадный подъезд. Пол, выложенный плиткой, широкие ступени, вытертые тысячами ног, с медными кольцами, свидетельствующими о том, что эти ступени когда-то покрывала ковровая дорожка, камин, лепной потолок. Плитка, конечно, выщербленная, в камине куча мусора, лепнина потолка наполовину обвалилась. Я медленно, с бьющимся от волнения сердца, начала подниматься по лестнице. На площадке второго этажа в глубокой стеной нише стояла статуя — ангел с одним крылом. Второе было отбито. Именно такого ангела я видела во сне. Я смотрела на него, не веря глазам. Я была здесь, была! Но я этого не помнила. Только мое подсознание кричало в полный голос, что я вижу этого ангела не впервые. Отведя взгляд от статуи, я огляделась. На эту площадку выходило две двери. Одна дверь как дверь, а вторая была опечатана. Я смотрела на эту дверь и прислушивалась к своим чувствам. И они говорили мне, что именно эту дверь мне когда-то приходилось открывать. Именно этот порог я перешагивала. Почему эта дверь опечатана? На всякий случай я поднялась по лестнице до самого верха, до пятого этажа. Но как я не прислушивалась к себе, ничего не почувствовала. Мое подсознание молчало. Ему что-то говорила только опечатанная дверь на втором этаже.